Сталин был во главе народа и армии в войне. Его воля и целеустремленность как политического и государственного деятеля сыграли свою роль в разгроме фашизма. Если считать, что он как лидер такой огромной и мощной страны имел различные грани, то его полководческая грань не была сильнейшей. Лишь в 44-45 годах он приблизился к полководческому уровню своих военных помощников. Его в значительной мере дилетантское и некомпетентное руководство выражалось прежде всего в катастрофических материальных и людских потерях. Их смог вынести лишь советский народ, который устоял не благодаря, а вопреки гению Сталина. Ссылки на внезапность, неподготовленность, вероломство Гитлера, ошибки военачальников и так далее не оправдывают Сталина, а лишь подчеркивают его стратегическую близорукость и щедрость. Верховный главнокомандующий, возглавляя вооруженные силы, привел их к победе ценой невообразимых потерь. Николай Бердяев, опираясь на свое религиозно-философское мировоззрение, писал, что война есть вина, но она есть также искупление вины. Можно добавить искупление невиновными вины других. Война уносит в вечность тысячи миллионы жизней людей, не успевших пройти всю длину своей уготованной судьбой тропы до конца. Мы знаем, что подлинный талант, стратегическое мышление полководца как раз и ценится за способность достичь самых высоких целей с наименьшими жертвами. Этого таланта Сталин не проявил. Более 20 миллионов человеческих жизней пришлось положить советскому народу на алтарь победы. По данным профессора Кваши, основывающихся на математических расчетах, анализе многочисленных точных данных и сопутствующих тенденций, прямые потери нашего народа в годы войны составили примерно 26-27 миллионов человек. По моим подсчетам, которые близки к этим, такой страшной цены не платил за свою свободу и независимость ни один народ в истории. Но кроме прямых, огромна цифра и потерь косвенных, падение рождаемости и другое. Повторюсь, истории неизвестны доселе масштабы таких потерь. Если сопоставить их с полководческим гением Сталина, то сразу станет очевидной неуместность приписывания Верховному особых заслуг в победе. Эти заслуги целиком принадлежат советскому народу. Вольтеровские слова, послужившие эпиграфом к этой главе, напоминают: «Полководец, одержавший в конце концов победу, в глазах людей как бы вовсе не совершал ошибок». Эти слова как нельзя лучше относятся к Сталину. Ему никто и никогда не говорил о его ошибках. Зато многие, а их миллионы, говорили о величии полководца всех времен и народов. Будущий генералиссимус Советского Союза и сам не сомневался в своей гениальности, едва ли подозревая, что суд истории вынесет иное решение. В конце войны Сталин, занимаясь военными делами, все больше времени уделял множеству других вопросов. Единодержец, диктатор, сконцентрировавший всю полноту власти, обрек себя на бесконечный конвейер дел. Но ему это льстило. Все в его власти, все в русле его воли. Полководец, которого все уже давно и дружно называли великим, постепенно переключался на другие сферы. Впрочем, многие из этих дел были по-прежнему прямо связаны с войной. Большие и малые, важные и менее значимые. Вот, например, сегодня, 16 марта 1945 года, Берия доложил, что в полосе 2-го Белорусского фронта Цанава обнаружил родственников Рокоссовского. Бог с ними. Еще сообщение, что в Москве давно ждет его приема заместитель католикоса всех армян Георг Чарикчан. Интересно, что ему от него нужно, что он пишет. В дни Отечественной войны армянская церковь со своим духовенством и верующими в СССР и за границей не отстала от других церквей Советского Союза. Она на деле доказала свою историческую верность великому русскому народу и советскому государству. Это ясно, но что он просит? Ага, понятно. Просит разрешения на восстановление святого Эчмиадзина, открытие духовной академии, типографии и журнала Эчмиадзин, согласие на построение разрушенного храма Звартноц, приезд в Армению заграничных духовников, разрешение открыть инвалютный счет в Ереванском банке и многое-многое другое.